огромный красочный пазл. Я знаю про боль, что рождает любовь, и чувства не выкинешь разом. Нас не убьет Субтитры сделал DimaTorzok.